за несколько дней до катастрофы. Детройт, 19 мая 2010 года. «Феликс, ты что делаешь?» «Уничтожаю все к чертовой матери, вот что я делаю». «С чего?» Доктор Феликс Каплан закашлялся, открыл окно, чтобы выпустить дым. А дымом тянуло и впрямь изрядно. В железном ведре дымились сожженные жесткие диски компьютеров и DVD-диски, на которых хранились материалы исследований. Бумага резко была забита мелкой белой пылью. Рядом с разоренным столом валялись два распотрошенных компьютера. «Ты у себя дома материалы исследования держишь?» «Держу, конечно. Все перенесено на диски, хоть это и не приветствуется. Как-то раз я полгода работы потерял только из-за того, что не создал резервную копию». «Да что с тобой такое, мать твою, ты можешь мне сказать?» «Сядь-ка». Каплан показал своему другу место на продавленном диване. «Сядь и послушай. Как думаешь, насколько далеко продвинулись наши исследования?» «Ну, дальше всех остальных групп. У нас по плану на следующий месяц намечено экспериментальное опробование». «А вот и ни хрена. Эксперименты уже были, причем на людях». «Что? Не говори ерунду, этого быть не может». «Может, и еще как. Послушай меня». Доктор Феликс Каплан повернул Пита Маршала лицом к себе, вцепившись в плечи. Его глаза горели каким-то нездоровым, фанатичным огнем. «Ни одному только Денмонту лазать по чужим лабораториям. Вчера я влез в его лабораторию и накопал много чего интересного». «Что именно?» «Ну, например, что в одном из центральных штатов США некто купил заброшенную военную базу, и там строится аналогичная нашей лаборатории с высшей степенью биологической защиты, а заодно и завод по производству лекарств». «Интересно, кому и зачем строить завод по производству лекарств под землей, а?» «С чего ты это взял?» «Да с того, я за этим ублюдком Денмонтом давно наблюдаю. То-то он зачастил в одно ничем не примечательное место, и причем все эти поездки проходят как командировки. За 4 месяца он побывал там 6 раз. «И почему ты решил, что там завод, лаборатория и все прочее? Откуда такие выводы?» «А с того, этот идиот свои записи оставляет в журнале на самом видном месте. Там много чего интересного прописано. На несколько пожизненных хватит. Вот что. Давай решай. Сейчас. Ты со мной или...» «Или что?» Каплан вскочил с кровати и сделал несколько шагов к стене. «Как ты думаешь, чем мы занимаемся? Ты никогда над этим не задумывался? Мы разрабатываем смерть. Для нас и для всего рода нашего. Для человечества. Когда-то нацисты истребили 6 миллионов человек моего народа. А сейчас я, Феликс Каплан, разрабатываю средства, чтобы уничтожить сотни миллионов. Миллиарды. Мы хотим Нобелевскую премию. А получим ад на земле. Прости, Питер, но я больше так не могу. Я решение принял. Принимай теперь ты». Доктор медицины, военный врач Питер Маршалл задумался. Нобелевка Нобелевкой, но сомнения терзали его уже давно. Тем более этот вирус. Питер удивлялся его поражающим свойствам. Настоящий вирус ненависти, не признающий никаких границ, никаких рас. Ничего. Все попытки модифицировать его, сделать так, чтобы при сохранении тех же характеристик зараженные сохраняли возможность мыслить и подчиняться приказам, проваливались. Увеличение гипоталамуса подавляло другие участки мозга, в результате заболевший был способен только на самые примитивные действия. Удалось добиться только снятия болевого синдрома за счет выработки организмом эндорфина. Наркотик, вырабатываемый самим организмом. Примечание автора. Вирус порабощал зараженных, они становились настоящими одержимыми. Одержимыми злом и ненавистью, стремлением убивать. Пока эксперименты проводились только на макаках-резусах, о том, что некая группа проводит испытания на людях под руководством этого подонка Денмонта, Питер Маршалл узнал только сейчас. Провалом закончились и попытки разработать лекарства, вирус излечению не поддавался. Вакцину же с огромным трудом удалось разработать и наладить ее синтез на экспериментальном лабораторном оборудовании. Процесс пока даже не был описан. Помогло только то, что вирус был искусственно выведен, и разработчики изначально знали всю его цепочку ДНК. В промышленных масштабах это сделать было невозможно. Пока. И в конце концов, автором вируса являлся именно Каплан. Значит, и решение об уничтожении всей сделанной работы должен был принимать именно он. «Я с тобой, Феликс». «Вот и хорошо. А то я уж думал...» С этими словами доктор Феликс Каплан достал из кармана 9-миллиметровый глок.